старомодный апельсиновый пирог для исполнения желаний с карамельной корочкой. Все последние дни я пытаюсь привыкнуть к тому, что теперь у меня будет ребенок. От мужа, который мне изменил, вышвырнул на улицу. И теперь готов до последнего судиться со мной за каждую копейку из нашей квартиры. И еще я пытаюсь привыкнуть к ужасной мысли, что я не хочу этого ребенка. Я его не люблю. И от этого я чувствую себя последней дрянью. Он, как чужеродное тело, поселившееся во мне без спроса, пожирает меня изнутри. А как же все окружающие меня счастливицы? Они умиротворенно шлепают по зимней слякоти в своих уютных меховых угах. Неповоротливыми уточками карабкаются в авто, которые заботливо открывают им их такие же умильные и озабоченные мужья. Мечтательно поглаживают свои смешные животики, наблюдая за пляшущей вьюгой в окне кафе. И я невольно задумываюсь, сколько же среди них таких, как я? Одиноких, покинутых, неприкаянных, испытывающих вечную тошноту и усталость. По нам пока ничего не скажешь, и поэтому мы качаемся в переполненном метро и автобусах, хотя отдали бы все, что угодно, чтобы просто присесть на пару минут. Нас не встречают и не ждут дома заботливые мужья с пресловутыми солеными огурчиками с клубникой. Мы сами носим тяжелые сумки и взбираемся на пятый этаж с высоченными пролетами, задыхаясь на каждой ступеньке, потому что теперь дышим за двоих. За себя и за кого-то совсем незнакомого и чужого, живущего внутри нас. Но зато у меня появилась тайная сила. Теперь я еще лучше, чем раньше, ощущаю вкусы и ароматы. Я чувствую, что ел на завтрак мужчина, стоящий рядом на эскалаторе в метро. Я слышу, как в элитном продуктовом магазине тщательно скрывают запахи тухлятины за безупречной белизной хлорки. Я морщу нос, когда понимаю, что почти все окружающие мужчины моются исключительно гелем для душа Акс. Его едкая химическая формула практически растворяет все натуральные запахи кожи. Но и сама на вкус отвратительна. Я с удивлением понимаю, как мало вокруг меня естественных натуральных молекул, чистых и безупречных. И от этого меня мутит еще больше. Мой разум пытается найти какие-то зацепки и якоря, которые помогут мне остаться на плаву. Не унестись по волнам навстречу буре и отчаянию. Я равнодушно пролистываю ленту соцсетей. Как интересно, оказывается, сейчас вовсю идет Новый год, только китайский. Счастливая и ухоженная девушка с добрым и открытым лицом, которому хочется верить, вещает с экрана. Сейчас для вас я приготовила очень популярную практику, которая поможет сохранить в вашем доме любовь, счастье и достаток. 108 апельсинов. Китайцы говорят, что если в период празднования Нового года принести домой 108 апельсинов и рассыпать их по всем комнатам, то весь следующий год в доме будут царить богатство и радость. Я пытаюсь представить, как волоку на пятый этаж своего старинного дома без лифта в центре Москвы 20 килограмм апельсинов, пытаясь выжить и не умереть где-нибудь на втором пролете. Как счастливая блогерка успокаивает меня. Вам же совсем не обязательно покупать именно это количество. Вполне достаточно любого числа кратного 9. 27, 18, 36. 9 апельсинов, пожалуй, даже я смогу осилить, решаю я. К тому же прекрасный повод наконец-то выбраться на улицу и перестать себя жалеть. Возможно, прямо по пути встречу шикарного принца, который моему бывшему мужу даже и в подметке не годится, и который просто обожает немножко беременных, безработных девушек. В тот вечер принц мне так и не встретился, но на следующий день у меня назначена встреча с Лешей. Оставаться гордой и развестись с ним, обрекая своего будущего ребенка на голод, холод и прозябание, или сидеть за столиком, нервно терпя бумажный пакетик сахара, прекрасно осознавая, что со стороны выгляжу, как всклокоченная курица, несмотря на тонны макияжа и надетое по случаю новое платье. Впрочем, такое же унылое и безликое, как и отвратительный круассан с дешевым маргарином, воняющим машинным маслом, который мне только что принес официант. Вот входит он, и я невольно отмечаю, как посетительницы осыпают его золотыми монетками оценивающих взглядов, выставляя самые высокие оценки по своей личной шкале. Я и сама до сих пор дала бы ему 10 из 10, как и в тот первый день, когда он появился в нашем офисе и выбрал именно меня среди целой толпы таких же офисных мелких рыбешек. «Какая интересная фамилия», — с улыбкой произнес он, — «как сказка». «Да, мои предки были из приезжих немцев. Еще до революционных. Скромно пояснила я и тоже улыбнулась ему в ответ. Яркой блестящей улыбкой в алой помаде, с ямочками на щеках, как у Лени Рифеншталь в юности. И тогда он меня оценил по достоинству, тонкую, подающую большие надежды умницу. Ведь это я писала самые лучшие статьи, находила самые лучшие сравнения и эпитеты. Из любого самого унылого материала могла слепить увлекательное повествование. Поэтому руководство завалило меня самой скучной и трудоемкой работой, уверенная, что я даже из самых набивших оскомину и банальных ингредиентов сумею сотворить вкусное и изысканное своей лаконичностью блюдо. И я готовила, творила, писала. А в жаркие короткие перерывы мы убегали с Лешей в ближайшее кафе, гостиницы на один час или скверы, чтобы хотя бы на несколько минут прижаться друг к другу разгоряченными телами, вечно поджаривающимися на огне нашей бешеной страсти. Его длинные пальцы внутри меня, вечно липкие и сладкие от сока любви. Мои ладони на его горячем, вечно стоящем члене, вечно голодном и тоскующем по мне. Я вставала с земли, оправляя юбку и отряхивая с колен прилипшие травинки, целуя его рот своими алыми, слегка припухшими после его члена губами, и зажимала бедрами его жадные пальцы, пульсировавшие внутри меня. «Что за такой важный повод?» — почти зло спрашивает меня мой муж, присаживаясь на край стула напротив. «Я жду ребенка. Сразу и без обиняков говорю я ему самую заезженную, всеми женщинами мира фразу». Только сейчас понимаю, как жалко и банально это звучит. В ответ Леша лишь с издевкой поднимает одну бровь, и это я себя чувствую сейчас дешевой шантажисткой. Яна это не поможет. Начинает собираться он, останавливая рукой подошедшего официанта. Я думал, ты как-то умнее и оригинальнее. Но это правда. С отчаянием в голосе оправдываюсь я, прекрасно понимая, как убого выгляжу со стороны. О боже! Закатывает Леша глаза. «У тебя и справка есть?» «Есть». Тихо разлепляю я губы. «Из женской консультации». «Отлично». Поднимается он, чтобы уходить. «Не знала, что ты еще и такая сука, которая трахалась с кем-то за моей спиной. Ну вот мы квиты». Кривит он губы в кривой усмешке. И тут ко мне приходит осознание, что я ему ничего не докажу. Что-то грубое и тяжелое словно бьет меня прямо в диафрагму. Отчего я на какое-то время перестаю дышать, и ужасное головокружение, тошнота и резкая боль внизу живота выключают в моей голове свет. Я сижу, наблюдая, как весь мир вокруг меня расплывается в алом мареве, пока внутри меня текут реки, обжигающие лавы. Вот они вырываются наружу, и я чувствую необыкновенное тепло, разливающееся по телу. «Девушка, с вами все в порядке?» Подбегает ко мне официант, а Леша, уже накинувший пальто, бросает ему на ходу, направляясь к выходу. «Неудавшаяся актриса. Да все с ней нормально». Его стройная спина на мгновение загораживает квадратик света, вырвавшийся из двери, когда он выходит на улицу. «У вас точно все хорошо?» «Да, все нормально, спасибо». Пытаюсь улыбнуться я в ответ. «Принесите счет, пожалуйста». Я тянусь к сумке за кошельком и понимаю, что у меня не хватает сил даже на это. Моя сумочка весом в 100 миллиардов тонн выскальзывает у меня из рук на пол, и я наклоняюсь, чтобы поднять ее. Как странно. Кажется, кто-то пролил целую чашку сока рядом с моим стулом. Он разливается подо мной маленьким озерцом, пока я медленно не соображаю, что капает откуда-то сверху. И я даже слышу, как у меня в голове проворачиваются крошечные шестеренки, обложенные тугим поролоном, когда я пытаюсь понять, что я могла такого пролить. Все мое тело словно погружено в теплый клюквенный кисель, который хлюпает подо мной. Я отлепляю ноги от стула и понимаю, что все пропиталось какой-то жидкостью, пока вдруг до меня не доходит, что это и есть я. Что это моя кровь, а не компот, сочится сейчас тихим скрипом, капая на пол. Мне становится ужасно стыдно. Какая неловкая ситуация. Я сижу здесь, посреди кафе, испачкав алой кровью все кресло и пол, и думаю только об одном, как я теперь смогу встать и незаметно выйти хотя бы в уборную, не привлекая внимания. Ко мне возвращается официант со счетом и, подвинув ко мне терминал, набирает сумму чека. И тут его взгляд случайно падает на пол. Потом он внимательно смотрит на меня, и я слышу, словно сквозь густое ватное одеяло. «Вызовите скорую, кто-нибудь, скорее!» За окном все кружит снег. Я сижу на больничной койке и смотрю на эту застилающую весь свет белую простыню. Прямо как мать Белоснежки в сказке. Только у меня уже не будет ребенка. Я опустела, как холодный дом. Мне так странно, что кто-то незнакомый, кого я даже не успела толком узнать и полюбить, вдруг покинул меня. Но почему же мне тогда так невыносимо грустно? Я ведь даже его не хотела. И чувство вины разрастается во мне, как плесень на забытом кусочке спелого персика. Как будто это я сама убила своего ребенка. «Да не переживай так», — подбадривает меня соседка по палате. Отекшая девушка Даша, которая лежит здесь уже второй месяц на сохранении, практически не шевелясь. «Вот, посмотри на меня. 3 выкидыша до этого. А теперь лежу, жду». Поглаживает она свой огромный живот. И я лишь улыбаюсь ей в ответ через силу. Яна Гофман. Заходит в палату молодой высокий врач, с которым в прежней жизни я была бы не прочь столкнуться где-нибудь в ресторане, а сейчас он у меня вызывает только страх. Как бы еще чего страшного не сказал мне о моем здоровье. «Доктор, когда меня выпишут?» Сразу же спрашиваю я его, потому что мне невыносимо оставаться в этой белой палате с резиновыми матрасами и отвратительным запахом столовской гречки и борща. «Скоро-скоро. Лишнего держать не будем, но 7 дней мы должны вас наблюдать как минимум», — успокаивает он меня. «А что вы хотели? Все-таки ослоение плаценты, большая потеря крови. Экстренное выскабливание — это вам не шутки». Бодро перечисляет он, как будто речь идет о каком-то обычном деле. «Для него обычным», — отмечаю я про себя. «Бельгийский шоколад с апельсиновой цедрой и коньяк, французский». Отмечаю я про себя, не замечая, что произношу это вслух. «Не понял», — удивленно переспрашивает меня доктор. «Простите, я сказала это вслух?» — извиняюсь я. «Просто от вас пахнет шоколадом и коньяком». Соседка удивленно смотрит на меня. Доктор стоит на расстоянии 3 метра от нас, и больничная еда на наших прикроватных столиках способна перебить даже запах жженой резины. «Пациентка подарила», — от смущения розовеет доктор. «С коллегами в обед попробовали по 10 капель». «Вот так. Я осталась одна, но мой неродившийся ребенок словно оставил во мне маленькую частичку себя. И теперь я, как Жан Грено из «Парфюмера», различаю 1000 разных оттенков запахов, ароматов и вони, постепенно привыкая жить с этой тайной способностью. Доктор делает какие-то пометки у меня в карте, и я слышу, как от его рук до меня доносится слабый запах хозяйственного мыла, вербены и лимонной цедры. Я открываю дверь своей квартиры, и мне страшно от того, что я могу там увидеть. Мне кажется, сюда возвращается только моя оболочка. А человек, которым я была всего неделю назад, растворился где-то в утробе этого ненасытного гигантского города, пожирающего своих детей. А может быть, до сих пор бродит неприкаянный по гулким комнатам моей квартиры. Входная дверь обо что-то задевает, и, переступая порог, я спотыкаюсь о свои апельсины, тусклые бронзы, мерцающие в полумраке коридора. Я совсем забыла, как рассыпала их в преддверии китайского Нового года, тогда еще надеясь на любовь, счастье и здоровье. И своим сладким еловым ароматом, которым, кажется, пропитался весь воздух вокруг меня, они мне дарят надежду. Я чувствую, как ее запах проникает в мои ноздри, легкие, пропитывая мои волосы, кожу и одежду. И я начинаю забывать про больницу с ее хлоркой, железным запахом крови и разваренной в пыль пшенкой с дешевым прогорклым маслом. Кожура апельсинов взрывается микроскопическими ароматными брызгами, когда я снимаю с нее цедру тончайшими жгутиками, а в моем латунном сотейнике растворяется последний кубик масла, наполняя кухню сливочным духом. По всей квартире разносится аромат карамели, когда пирог в духовке покрывается тончайшей запеченной сахарной корочкой. И я смотрю, как в моем старом московском дворике дети лепят снеговика, наверное, последнего в этом году, как раздается телефонный звонок. «Янка, привет!» Слышу я, как всегда, бодрый голос своего старого приятеля и одногруппника журфака Мишки. «Говорят, ты со своим красавчиком разводишься? Он мне никогда не нравился. Молодец, что послала его подальше. Все знают, что он со своей начальницей мутит. Не теряется парень, знает, как карьеру строить. А ты умница, что ушла оттуда. Нечего им свой бесценный талант за копейки продавать». Не замолкая, весело щебечет он в трубку, как залетный попугайчик. «А у меня для тебя шикарное предложение. Открываем портал про все, чем только можно заняться в городе. Спектакли, кинотеатры, магазины, клубы и, конечно же, рестораны. Огромные планы, и у нас есть отличный инвестор. Нам срочно нужен редактор в раздел еды и общепита. И я сразу про тебя подумал. Я же помню, как ты всегда про разные блюда рассказывала. Пока послушаешь, на килограмм от твоих рассказов поправишься». Глупо хихикает он над своей собственно глупой шуткой, пока я уныло смотрю в окно. «Стартап — это просто чудесно, Миша. Спасибо», — вежливо отвечаю я. «Но стартап на то и стартап, что он может так и не выстрелить, правда?» — рассуждаю я вслух. «Тем более у нас уже есть, кажется, такие компании на рынке. Афиша, например», — объясняю я ему. «Где гарантия, что именно ваш проект пойдет дальше?» «Какая ты стала унылая, Яна!» — ноет в трубку Миша. «Ты же Гофман. Забыла, как мы тебя на курсе звали?» Напоминает он мне мое старое прозвище «Сказочница». «Где твоя вера в чудо, в конце концов?» «Спасибо, Миша, я подумаю. Вежливо благодарю я своего друга, собираюсь уже повесить трубку. Я тебе перезвоню». «Ладно, подумай», — цепляется за соломинку Миша. «Наш стартап отличается от всех остальных», — кричит он вдогонку, словно пытаясь перекричать мой скептицизм. «У нас есть завязки с Мишлен. Мишлен, мать его!» «Я рада за вас. Благодарю я его. Я обязательно подумаю. Как хоть называется ваш проект?» «Не густо». «Сайт так и будет называться – негусто.ру», – выпаливает Мишка. «Просто отличное название, поздравляю!» – иронизирую я. «Я ведь не очень-то верю в сказки. И кто-то, к тому же, должен оплачивать мои съемные квартиры и услуги лучшего в городе адвоката. Несколько лет». Я отрезаю кусочек уже немного остывшего пирога, и шелковое масляное тесто тает у меня прямо на языке. Накалываю второй кусочек вилкой и чувствую под языком тончайшую корочку хрупкой карамели, зарумянившую верхушку кекса. Готовлюсь уже отщипнуть третий кусочек, как приходит уведомление на почту. Отлично. Ответ от последнего места, куда я ходила на собеседование. Отложив в сторонку тарелку, читаю ответ. «Уважаемая Яна, рада вам сообщить, что мы остановились на вашей кандидатуре на должность пиар-директора компании «Сколка». Ежемесячный оклад — 300 тысяч рублей, до вычета налогов. Бонусная система за выполнение установленного KPI ежеквартально. Ежегодный оплачиваемый отпуск». Я не верю своим глазам. Мне предлагают денег даже больше, чем на прежней работе, если бы я получила повышение. Теперь я точно могу ни о чем не беспокоиться. Стандартная работа, которую я знаю, она отлично. Примерно тот же самый круг обязанностей, что у меня был последние 5 лет. Те же темы, тот же материал. Работа, которую я могу выполнять практически с закрытыми глазами. Те же самые лица, те же журналисты и те же самые порталы и отраслевые журналы. Я выдыхаю. Заношу вилку на так и непроглоченную апельсиново-карамельным кусочком, но, подумав пару секунд, собираю остатки всей еды и решительно выбрасываю в мусорное ведро. Хватит быть домашней клушей. Мы уже это проходили. Больше никаких лишних калорий на ночь. Беру в руки планшет и начинаю писать ответ. Голая нога натыкается на что-то прохладное. Один из апельсинов закатился под стол. Мягко толкаю его кончиками пальцев, и он ударяется о старинный резной буфет, который отзывается тихим хрустальным перезвоном.